Лайнер не вариант, если быть на нем пассажиром, загадочно улыбнулась электронная девушка. Гадать не буду, сказал я, выкладывай все как есть, у нас есть трофей. Есть, насторожился я, катер диверсантов отличная посудина для скрытной высадки на борт. И что, пока что высаживаться на борт не надо, лайнер ведет активный информационный обмен, так что я подумала и немного взломала ксанту. И все, захлопала глазками девочка Искин. Садим на наш трофей часть наших гостей-бездельников, заносим катер в базу как корабельное имущество и цепляем его к обшивке лайнера. Допуски я дам хорошие, так что группа, не выходя из катера Каю по корабельным системам наблюдения будет отслеживать. Ну а дальше им нужно будет адресата не упустить. С отслеживанием в режиме реального времени инкома Кая и его сопровождение вероятности хорошие. Скрытно зацепиться за грузовой или грузопассажирский корабль тоже будет нетрудно, но тебя рядом не будет. Увы, вздохнула Бунка. Выход вслед за ксантой в одну и ту же систему уже систему безопасности насторожит. Ничего страшного, угонщики кораблей как-то справляются. Согласился я с замыслом. Сразу поправим твой замысел. Но катерок мы посадим не пару человек, а всех наших гостей. И меня тоже вместе с ними. А ты там зачем? Всполошилась малышка. Чтобы они дело не запороли, ответил я. Поправка, Винса Ирин на терминал высадим. Пусть возвращаются к своей эскадре и ждет вызова. Тебе это надо? Осторожно уточнила Искин. Не особо, вздохнул я. Но шанс до барона добраться ты даешь уникальный. Тогда у вас мало времени. Значит, включай тревогу, хмыкнул я. Не будем тянуть. 2 часов на сборы нам хватит. План Искина сработал. Катер в стелс-режиме подошел к стоявшему на зарядке лайнеру и состыковался с его корпусом. Любезность Бунка простиралась настолько глубоко, что встал он на резервный узел крепления малых судов и даже подключился к корабельным коммуникациям. Все это скрытно, без отражения в доводимых до экипажа данных. Малышка не мелочилась и закрыла допуски для всех, кроме капитана, которому, чтобы получить информацию о появившемся на борту спасательном катере, нужно было о его существовании сначала узнать. Скрытность стыковки и отстыковки маскировалась все теми же допусками, как, впрочем, и использование информации из корабельных систем. Нужно было только не проявлять в них излишней активности. На борту вороненка маялась смертельной скукой 10 человек. 10-й стала категорически отказавшаяся отправиться вместе с грибом Ирин Йохансен. Чутье у этой акулы пера было развито просто исключительно, и при попытке от нее избавиться она без колебаний пошла на конфликт. Ну а я подумал и решил под нее прогнуться, что поселило в девушке хорошее настроение. На 3-й день нахождения на борту катера бесследно исчезнувшие. Ладно еще, что взявшая над ней шефство госпожа Эппельбаум тревожного ничего не увидела. Я предупреждал, не удержался подколоть ее я, увидев с соседнего ложемента злобный взгляд на центральный экран, где Феликс Кая шлялся по номеру в белом махровом халате. Пираты, бывает, годами в таких условиях ждут добычи. Девушка легко справилась с чувствами и включила профессионала. «Вы это серьезно?» «Более чем», — подтвердил я. «Даже если скинуть перехваченный малый грузовик за 1/5 стоимости, десяток человек пиратской команды на глухой планете средней паршивости станут нуворишами, но остепеняются единицы». Большинство снова уходит в рейд. Хороший груз часто стоит больше корабля, лениво подтвердил сошник Рока. Скупщики до половины стоимости дают. Не всем, не всегда и не везде, покачал головой я, уловив интерес журналистки. В цивилизованных пространствах 1/3 оценочной стоимости заработок группы профессионалов. А вот на фронтире да, и половину и даже больше марксисты могут выручить. Но там с качеством добычи похуже, да и самих пиратов сильно больше. Легкий способ разбогатеть, согласно кивнула Ирин для продолжения разговора. Не сказал бы, хмыкнул я, разве что для выживших. Хорошая статистика захватов и потерь групп только у богатых и высокопрофессиональных формирований, куда с улицы не берут. Типичные герои роликов охранных агентств это остальные. При продаже добычи тоже выжить надо. Дураков много, а скупщики нередко склонны малость скрыть. Вы интересовались этим бизнесом или охотились за пиратами, Дэн? Гревшие уши слушатели ухмылялись. Всего понемногу, отморозился от прямого ответа я. Наводить зрителей на мысль, что я могу оказаться завязавшим пиратом, не хотелось. Ну а заняться самопиаром, раз уж красотка прилипла ко мне как банный лист к жопе, как доктор прописал. Скромность – прекрасное качество для молодого человека, Ирин села на ложементе и стала похожа на хитрожопую лисичку из детского мультика, желающую спереть курочку. Но, если честно, как бы вы оценили профессионализм группы, которая штурмовала ваш контейнеровоз? Общество заинтересовалось. Высоко, не смутился я, хотя и не ожидал, что Марион вывалит журналистке такие подробности. Насколько высоко? Достаточно высоко, сказал я. Думаю, что за девушка из такой семьи, кого попало, не присылают. У вас есть что-то, о чем семья леди не знает? Вряд ли, даже не играя, немного подумал и ответил я. Профессиональная группа, это еще и отсутствие информационного следа при неудаче. Не думаю, что по следам киберов и скафандров можно будет накопать достаточных для суда доказательств. А как вам удалось отбить абордаж? С трудом, сказал я. Ирин засмеялась, боевые товарищи охотно ее в этом поддержали. Дэн, я немного поинтересовалась статистикой удачной обороны космических кораблей. Ваш случай можно было бы списать на везение, но не после подвигов на лайнере. Победа любит подготовку, согласился я. Общедоступная статистика, которую ты, Ирин, смотрела, сильно искажена. Многие капитаны не докладывают о попытках захвата. Не настолько, покачала головой девушка, не буду спорить. Но при грамотно выстроенной системе обороны, знающему человеку отбиться реально. По-настоящему профессиональных и очень хорошо технически оснащенных групп среди марксистов немного. Групп вроде нас, фыркнула Ирин. Да, по пиратским меркам мы в топе. Система безопасности Ксанты жестко облажалась. Для нас реально захватить этот лайнер, если не бояться количества трупов. Девушку передернуло. При участии в деле из кино облажался бы кто угодно, но этого Ирин знать было не нужно. А катер и недешевое оборудование, девушка махнул рукой в сторону экрана. У вас наследие того абордажа или иным способом приобрели. Трофей – это одна из основных причин, почему капитаны о неудачных штурмах кораблей не докладывают. Рока хмыкнул. Дорогой стелс-катер на борту контейнеровоза впечатлил его больше всех. Не думаете открыть бизнес по безопасности космических полетов, капитан Миклашевский? Ни в коем случае. К любой системе обороны можно подобрать ключик. В данном случае, хорошо работающий эксклюзив никак не конкурирует с дорогими комплексными системами безопасности. Ну а я сам обманывать клиентов не готов. Я бы с вами не согласилась, фыркнула Ирин. И плавно повернув голову, видимо, взяла в запись картинку с экрана жертвы преследования. «Зря», — сказал я, — «на Ксанте, поверьте профессионалу, очень сильная и надежная система безопасности, лучше многих, с очень добротными эксклюзивными доработками. Им просто не повезло с взломщиком. Наследие моего прошлого часто не встречается. А где вы получили компетенции, чтобы ее оценивать?» Немедленно перешла в наступление девушка. «Ирин», — мягко сказал я, — «я уверен, что вся касающаяся мне информация, если и не была получена вами уже обработанной, так хорошо проанализирована в вашем заведении. Демонстрируемые навыки и компетенции в моей ситуации очень хорошо подсказывают ответ на ваш вопрос. Я хотела бы не гадать, а узнать все от вас. Увы», — развел руками я. «Я постарался его забыть. Иногда это нужно. Но кому вы служили, ответить можете?» «Дэн, человеку или государству?» Я подумал и ответил почти честно. «Государству, Ирин. Ну а если совсем честно, человеку и государству?» «Понятно». Довольно улыбнулась акула пера, ничего не поняв. «А долго служили?» «Достаточно долго», кивнул я, «чтобы устроить себе поход на пенсию и постараться забыть прошлое. Но от знания и навыков просто так не откажешься. Да и незачем, как вы могли заметить. Как это ни странно, продолжать интервью умничка Ирин не стала, переключилась на раскрытие личности членов команды. Удивительно, но заказчик решил снять Каю на первой же плановой стоянке. Я бы сказал, что барон нервничал. Решение было настолько же неожиданным, сколько непрофессиональным и глупым. Система Блисковицы, редчайший случай, имела две обитаемые планеты с кислородной атмосферой, хотя на второй из них, Клёне, процесс терраформирования далеко еще не зашел, но набрать население в 26 миллиардов при весьма высоком уровне технического развития ей это не помешало. Флотской базы в системе не было, она относилась к коренным и имела право на местные вооруженные силы. Я бы сказал, что прокладки Хобарта так расслабились именно по этой причине. Мы были готовы к весьма сложным схемам передачи груза, однако исполнители себя не утруждали. Сошедшие с лайнера на маршрутку к Клёну курьеры и обе группы сопровождения высадились на орбитальном терминале, и это, похоже, у них было единственной мерой предосторожности. Наш же катер тупо отцепился от Ксанты и пошел вслед за системным трамвайчиком. Ну а при соединении с сетью терминала я элементарно просто зашел во вскрытый инком Феликса и отследил через него передачу груза. Высаженные на станцию супруги Эпельбаум подстраховывали это дело физически. Собственно, самым сложным моментом операции оказалось не отслеживание передачи груза и выявление адресата, а своевременное снятие с терминала группы физического наблюдения и последующий скрытный выход катера к вектору движения ничем не примечательного малого контейнеровоза «Олимпик 09951». Пираты времени не теряли, так что если бы я упустил где-нибудь 15-20 минут, то могли и уйти. Однако, неотрывно снимавшая нашу гонку с преследованием и, что удивительно, ничуть никому не мешавшая Ирин была в восторге. Я позволил себе разделить ее чувства, только когда катер зацепился в грузовой зоне на месте отсутствующего контейнера. Команда разродилась аплодисментами, а Вега даже сделал мне комплимент. «Блестяще, капитан Миклашевский, поздравляю». Команда шумела, бросая фразы типа «Так держать, босс». Журналистка, улыбаясь, уже думала о чем-то своем. Нахождение в ограниченном обитаемом пространстве катера явно пошло на пользу отношениям в коллективе. Во всяком случае, после моего выделения среди других самцов красотка Ирин. «Это так приятно, когда тебя оценивают по достоинству». Скромно раскланился я, но операция еще не закончена. «Что будете делать, капитан?» «Ломать бортовой компьютер этого корабля?» Очнулась девушка. Ограниченное пространство катера она, с ее живым характером и ярко выраженным любопытством, переносила хуже всех, что ей не помешало, возможно, от безделья, выжать из присутствующих почти всю подноготную. И из меня тоже, весьма профессионально и много больше того, что я хотел выдать ей изначально. «Нет», — сказал я, — «просто ждать. В данном случае риск обнаружения не стоит выгод». Так и вышло. У голубого гиганта, конечной точки второго прыжка, контейнеровоз встретил пиратский корвет, информация о наличии которого в флоте барона Хобарта отсутствовала. Это было неприятно, но в пределах нормы. Вокруг нас был космос, а ловили пиратов. Ломаные линии черного клиновидного корпуса казались знакомыми. «Готовимся к штурму», бегло прикинув возможные ситуации развития событий, решил я. С момента опознания корвета прошло 1,5 минуты. «Будем брать цель, Олимпик заминировать. Расход больших инженерных зарядов 2 штуки, кибер 1 штука. Бота запрограммировать установить заряды на разъемы энерговодов, сброшенных для зарядки аккумуляторных секций. Подрыв при их установке на место». «Вас понял, сэр», — подтвердил получение приказа Рока. «Если все пройдет хорошо, даже следов от диверсии не найдут». «Принято, сэр». «Не сомневаюсь в обоснованности приказа, но нельзя узнать причины такого решения, капитан?» Подождав, не добавлю ли я чего, и переглянувшись с другом, рискнул уточнить Крес. «Можно», — снизошел я, приняв мужественный вид. Ирин не прекращала фиксировать контент. «Мы видим корвет типа Дурмитор производства Блэкмонти, где-то -6-го поколения, и сомневаюсь, что модернизированный. Базовый проект там неплохой, я таком когда-то работал, но характеристики пробойника не лучшие и прыжковые аккумуляторы слабоваты. Оборотная сторона мощного вооружения. Этот тип кораблей не столько корветы, сколько системные канонерские лодки». Вега и Крес синхронно закивали, поняв мысль. «Для них можно было бы и не продолжать, но для будущего зрителя я закончил. Думаю, что мы нейтрализуем датчики и зацепимся за него без особых проблем. А вот прыгать верхом на этом корыте опасно. Корабль маленький, старый и специфический, не включенная в расчеты прыжка масса катера может привести к неприятным последствиям. Ну и для взлома центрального компьютера в любом случае нужно время». «Про какие последствия вы говорите?» — блеснула любопытными глазами журналистка. «Нас может выбросить в паре световых лет от ближайшей звезды», — опередил меня Вега. «Именно так», — подтвердил я, не став уточнять, что это в лучшем случае. «Так что будем брать приз. Благо, что эти ребята давно зажились». Подчиненные радостно зашумели. Я перевел взгляд на Ирин и подмигнул. «Убьем их всех и выбросим трупы в космос, а ты станешь легендой. Верю в ваши слова, Дэн», — согласилась она. «Журналистом года стану, не меньше. Один коммодор, саммодоре, в данном случае термин используется не как воинский чин или звание как таковое, в ЧВК их нет, а как отражение должности командира тактической группы компании. 2 авиза или, если угодно, авизное судно, посыльный корабль». Глава 13. «Принципиально, штурм боевого корабля ничем не отличается от торгаша. В данном конкретном случае, даже объемом и уровнем защищенности жилой зоны. В базе экипаж Дурмитера составлял 4-6 человек, еще 16-20, с 10% резервированием или без него, можно было принять на предельных режимах работы систем жизнеобеспечения жилой зоны корабля. Места под расширение обитаемого пространства на таких корветах не предусматривалось, их максимумом были размещаемые на внешней подвеске пассажирские контейнеры с замкнутым циклом, запитываемые электричеством от корабельной сети. Впрочем, про данные контейнеры все знали, однако никто их никогда на малых боевых кораблях не видел, и я в том числе. Алгоритмов штурмов, отличающихся друг от друга качеством, количеством и номенклатурой используемых абордажными группами инструментов, на вооружении хорошо подготовленного специалиста-координатора обычно имелось в пределах десятка, лично у меня 18, но это исключительно благодаря специфике моего прошлого. Из них 8 схем сейчас были неприменимы совсем, за отсутствием необходимого оснащения и подготовки имеющихся людских ресурсов, и еще 6 вписывались частично, с малыми вероятностями захвата корвета и уж тем более захвата скрытного. Из оставшихся 4, на мой взгляд, наибольшие шансы были при частичном взломе вспомогательных систем и последующем штурме, возможно даже на шаропоименно, молниеносном штурме жилой зоны, желательно после вывода из строя как минимум систем связи корабля. Данный вариант, при всей его рискованности, сводил к минимуму возможности команды подготовиться к обороне из-за обнаружения незваных гостей на борту охранными системами. Ну а как отвлечь экипаж, думать тоже долго было не надо. В хранилище моего инкома ждало своего часа немало подходящих инструментов. Ирин была похожа на маленькую девочку, которой подарили котенка. И не зря. У нее присутствовали все шансы стать легендой журналистики в Мантикоре и обрести известность еще в паре десятков звездных государств, так как превосходным профессионалом она от захватывающих дух перспектив быть не перестала. Я нагло играл на публику в образе профессионала-рыцаря, мечты одинокой учительницы среднего возраста. При этом, ради цельности и правды жизни образа, приходилось проявлять настоящий профессионализм, ну и попутно пояснять свои действия подчиненным и моим будущим зрителям, в процессе кое-что скрывая, для гарантии взяв с девушки обещание предоставить мне черновые материалы для цензурного редактирования. Корвет разгонялся перед уходом в прыжок. Катер, зацепившийся за него гравитационными захватами, рисковал отправиться с ним частично. Бот вскрывал контейнер противокорабельной торпеды. Я, в полглаза отслеживая вспышки активности корабельных систем, делал умное лицо. «Почему контейнер, Дэн?» Осторожно поинтересовалась красотка Ирин. Дорогой скафандры поднятые забрала шлема ей очень шли. Для того, чтобы осознавать опасность нашего положения, ее знания оказались достаточны. Подсказывать никому не пришлось, потому что навесное оборудование всегда хуже защищено. Пожал плечами я, вне зависимости, что находится в контейнерах. «Надеетесь завирусовать корабельную сеть? Нет возможности», — ответил я, немного приврав. «Но обмануть бортовой компьютер и капитана корвета мы можем. То есть, с неисправностями в системе управления подвесным вооружением я бы прыгать не стал». Вега и Кресс покосились друг на друга. Группа находилась в 3-минутной готовности, вести ее на штурм должен был Кресс. На борту катера согласно наскоро разработанного плана операции оставались я, Вега и журналистка. «Вы надеетесь, что экипаж отправит из жилой зоны ремонтников?» — засомневалась Ирин. «Полный блок информации я ей не сбрасывал. После того, как не смогу устранить ошибки системы из центрального поста, произведут перезагрузку. Далее, ремботы к контейнерам для физического осмотра и контроля отправят без вариантов. И все, ломаним ботов и по их кодам войдем в обитаемую зону. Так просто, старый прием», — соврал я. Данный хитрый ход был настолько старым, что пользоваться им при штурмах боевых кораблей было смерти подобно. Но раскрывать свои секреты всей обитаемой вселенной я не собирался. Взлом компонентов бортовой сети через стационарные линии связи расположенных под корабельной обшивкой станций пустотных ремонтных ботов было уязвимостью куда менее известной и куда более проблемной в купировании. Особенно если не лезть к основным системам управления и контроля над кораблем, и, даже не отключить, а ограничить, или если угодно загрубить доступ к системам связи, если не получится вывести их из строя в нужный момент. Ну а дыры системы охраны и обороны на этом фоне становилась приятным бонусом. Картинку с подведенных к люкам базовых станций мини-дронов выводить на экран было лишним, они, собственно, в настоящий момент вообще на излучение не работали. Ау! сказала Ирин. Вскрывший контейнер противокорабельной торпеды бот подключился к его системе, и на экране появилась телеметрия. Передача данных шла самым скрытным и надежным при штурмах кораблей способом, лазером через дроны-ретрансляторы. Десантной группе быть в 30-секундной готовности к бою и высадке, скомандовал я. Господин Вега, обратный отсчет по моему сигналу. Да, сэр. Люди и боевые боты начали споро строиться у выхода согласно боевому расчету. Госпожа Йохансен, доклад о готовности к работе в космосе. Готово, системы скафандра в норме. Экипаж, доложить о готовности к бою. Пред глазами замигали зеленые огоньки пиктограмм. Вега, тоже, видимо, ради картинки продублировал голосом. Экипаж к бою и работе готов, скафандры и системы исправны. Принято. 10 секунд до откачки атмосферы, продолжил я. Да, сэр. Как только перестал свистеть откачиваемый воздух, я отдал команду на передачу в центральный пост корвета сигнала об отказе противокорабельных торпед. Включенный в систему подвесного вооружения бот рандомно погасил для внешнего управления 56% ее подсистем, после чего, отключившись, начал монтировать на контейнере бронекрышку. Глаза и мысли госпожи Йохансен были вместе с ним, и это было хорошо, что женщина не знает, нам не повредит. Если бота обнаружат, придется штурмовать корвет в лоб. Подгадав момент, напомнил я о своем существовании и снова немного повысив значимость. Здесь и сейчас мой железный диверсант мог быть обнаружен только при включении активных систем сканирования, да и то не со стопроцентной вероятностью. Если они на обшивке пиратского корвета вообще были, я в такой возможности искренне сомневался. Хорошая система охраны и обороны на корабле – это космическое количество купаний бледей в шампанском. Ставят такие системы и поддерживают их исправность только при личной заинтересованности. Надеетесь, что не успеют поднять тревогу? Кто-то из бойцов хмыкнул. «Расстреляю излучатели», – ответил я. «Секции прямо перед нами. Даже отвлекаться не придется. В любом случае с катера придется антиабордажку гасить. Проблематично будет только вибратор станции гиперсвязи достать. Он под броней в носовой части. Но на это у нас будет минут 15. За меньшее время станция в режим не выйдет. Прорва времени, на самом деле. Успеем не только жилую зону вскрыть, но и корабль взять. Или погибнуть при штурме». Удачно поддержал меня Вега. «Или так», согласился я. «Но будем надеяться, что с профессионализмом у нас все в порядке и команда корвета даже аварийные маяки включить не догадается». «А они могут?» – заинтересовалась Ирин. «Могут», – подтвердил я, подбросил будущим зрителям неплохой космический лайфхак. «Но маловероятно. По моему опыту, про маяки при штурмах кораблей обороняющиеся вспоминают слишком поздно. Тогда как их надо врубать в первую очередь, сразу по обнаружению гостей на борту. За ложный сигнал штраф выплатить можно, а вот дойти пешком до ближайшей звезды вряд ли еще кому удалось». Журналистка фыркнула. «Вы зря смеетесь, мисс. Не менее удачно, чем приятель подкинул саспенса Мартин Кресс. Космос велик, но тела выброшенных за борт людей в пространстве иногда находят и даже поднимают на борт. И, заинтересовалась Ирин, ничего хорошего, особенно если покончить с собой не было возможности». Развивать тему журналистка не стала. 8 минут спустя датчики катера показали стабилизацию скорости нашей жертвы. «Клюнули», — хмыкнул я. «Восстановить управление вооружением не смогли. Слабости соблюдения протоколов безопасности есть продолжение их силы. Типа того», — Ирин фыркнула. «Дроны-шпионы, как можно было надеяться, отработали штатно. При обнаружении проникновения и ремонтники прекратили бы выполнение своих задач, и система противоабордажной обороны пришла в движение. Теперь нужно было просто ждать, любуясь рисунком звезд в космической черноте». Сигнал о входе в систему управления пришел на удивление быстро. Корвет действительно был тем древним хламом, которым казался. «Реальность отличается от фильмов довольно серьезно», — глядя на экран, пояснял я. «Ударный дрон-кластер — ультимативное оружие только против незащищенного противника». «Насколько незащищенного?» — уточнила Ирин, наблюдая, как группа людей и боевых ботов готовится войти в жилую зону. «Чем меньше, тем лучше», — ответил я. «Не интересуйся Хобарт ВИП, пассажирами, даже при работе глушилок он бы вымел мини-дронами незащищенных людей на Веронике минут за 20-30. Может быть, пожалел денег?» — отвлеклась журналистка. «Не так уж они и дороги», — ответил я. «Расходник. Их даже я, без всякого пиратства, смог себе позволить. Почему, собственно, на Вороне и отбился? Рассчитываю на ваш рассказ, Дэн. Если не забуду, когда будет настроение?» согласился я, что это товар из специальных перечней, на доступности не сказывается, только на цене. Основная проблема дронов «Камикадзе» – это их размеры. Функционал дронов кластеров систем наблюдения можно поместить в формат насекомого, а вот боевых – уже нет. Там и зависимость вычислительных мощностей от количества юнитов системы неприемлема, и много что еще, вплоть до минимальной мощности боезарядов или систем носимого вооружения, должных вскрывать броню. При штурмах кластеры боевых дронов очень хороши для внезапного уничтожения команд, серьезно снижает вероятности подачи сигнала о помощи или отработки закладок. «Это твой план, Дэн, один из его вариантов», — ответил я. «Да, кстати, с него прямо сейчас и начнем. На текущем уровне развития техники, прием и передача достаточно качественной картинки и прочей развединформации с ударных дронов позволяли практически все приличные ударные дрон-кластеры. Собственно, работа в одном автоматическом режиме, опционально с возможностью внешнего целеуказания, в наши времена и стала признаком дешевки. С катером мне достались кластеры малых дронов корпорации Септех. Ни о них, ни о производителе я никогда ранее не слышал, но технические характеристики у электронной мелочи всех типов оказались более чем достойными, в том числе и по толщине каналов связи и обрабатывающим мощностям. Грешно было бы, входя в историю военной журналистики Мантикоры, этим не воспользоваться. По возможности подстраховавшись картинкой из сети наблюдения корвета, ее мозги воспринимали бортовой компьютер катера как резервный сервер. «Смотри, снимай и не отвлекай», задав параметры вывода на экран видеоинформации, сказал я девушке и обратился к подчиненным. «Пятисекундная готовность к открытию дверей в жилую зону корвета. Начинаю обратный отсчет». «Да, сэр», подтвердил Крес. «Старательно мной никому не показываемый лайфхак с частичным взломом бортовых систем штурмуемых кораблей, космических станций и прочих высокозащищенных объектов восходил к временам моей службы в Терексе и до сей пор не давал осечек. Работа взломщика тут была на грани искусства. Незаметный вход и перехват управления над вспомогательными системами требовал достаточно тонкого понимания алгоритмов работы узлов управления и их фаерволов. В данном случае от меня многого не требовалось, но на боевом корабле последних поколений пришлось бы попотеть. Причем не вальяжно беседуя с красивой девушкой в командирском кресле, а отключившись от реальности, вкинувшись химией и сосредоточив все свое внимание на управлении процессами. Открытие сразу двух дверей шлюза жилой зоны одновременно, мне бы скрыть от центрального компьютера удалось только на гражданском корабле, да и то не каждом, так что я даже не пытался. Отсекся шлюзовое железо от центрального компьютера виртуальной копией и запустил процесс самодиагностики и устранения неисправностей. Тупая программа проверила открытием работоспособность внешней двери, после чего закачала в шлюз воздух и открыла внутреннюю. Так как процесс был проведен как постремонтная проверка исправности работы механизмов дверей и шлюзовой камеры, сканирование внутреннего объема можно было отменить, что я и сделал. Ну а дальше требовалось только открывать перед тарантулами двери и люки, начав с центрального поста, ибо последнее, что нам было нужно, это блокирование его при боевой тревоге. Параллельно, катер содрогнулся в вибрации, бортовые орудия в автоматическом режиме искромсали передающие устройства системы радиосвязи корвета. С центральным постом мне немного не повезло, не вовремя вышедший из него мужик в мягком скафандре увидел дроны, истошно заорал и могучим прыжком вернувшись к двери, начал нашаривать рядом с ней датчик. Кнопку он, конечно, нажал, пусть и не сразу, но дверь перед ним открыл я, блокировав ее в открытом положении все той же программой диагностики неисправности и виртуальной копией подсистемы. После этого, конечно же, заревели сирены и моя власть над штурмуемым кораблем стремительно схлопнулась. Однако было поздно. Временный лаг в 5-7 секунд был более чем достаточен для перевода людей в центре управления из списка живых в список мертвых. Впечатляющее зрелище разорванной взрывом человеческой фигуры стало последним, что мы с Ирин увидели. «Штурм», — скомандовал я, — «выносим окна и двери, входим внутрь, добиваем выживших. Самим вперед не лезть, у вас есть боевые дроны». Бойцы фыркали, не замусоривая канал. Журналистка нервно жевала губы. «Когда зайдем под броню, получим картинку с дронов. Подберем кадры, смиксуешь с записями видеонаблюдения, зрелище выйдет отменным. Как бы цензурить его не пришлось». «О», — сообразил я, — «может и так, ну да, с броней чище». Когда люди лопаются как банки с краской, неподготовленных людей тянет немного блевать. «Как ты?» «Справлюсь. Не так уж я и не подготовлена. Просто мне близко такое видеть не довелось. Тогда знаешь, что за мясокомбинат там сейчас увидишь. Я откровенно скромничал. В разделочных цехах мясокомбинатов диких и полудиких планет увидеть нечто подобное было бы сложно. Везде, где дронам повезло встретить людей, кровь, кишки, мозги, маслы и клочья были даже на подволоках. Кают-компания была похожа на плод творчества сумасшедшего импрессиониста, пишущего в красных тонах. Сопротивление абордажу в жилой зоне оказали только автоматические огневые точки и боты, быстро подавленные теми же дронами камикадзе и боевыми киберами. Никто из мясных мешков на борту, включая членов штурмовой группы, даже не выстрелил. Сколько на борту погибло людей, было понятно достаточно приблизительно. Я бы сказал, не меньше 10 человек. Живых нашлось двое. Пара членов экипажа уединилась в каюте и заблокировала дверь, так что команда на открытие, не имевшая повышенного приоритета, не прошла. Для нас это оказалось большой удачей, поскольку переданные мужчине, младшему оператору систем вооружения полномочия командира корабля облегчили взятие под контроль главного бортового компьютера до предела. Ну а он сам, не находясь в центральном посту, даже команду на самоуничтожение дать не мог. Где, к слову сказать, по протоколам безопасности требовалось знание кода и физический доступ к пульту. «Победа любит подготовку», – резюмировал я, когда обновленный центральный бортовой компьютер ушел на перезагрузку. Люди на борту корвета нервничали. Если дерьмо должно было случиться, наступил тот самый момент. «Не слишком ли вы легко до мозгов корабля добрались?» – осторожно усомнилась разделявшая сомнения Массирин. «Не особенно», – ответил я. «Перепрошивка корабельных систем с использованием защитных протоколов уязвимость известная, но повсеместно считающаяся приемлемой. До центрального поста при штурме еще дойти надо. Ограничение таких возможностей приводит к полной беззащитности команд от проснувшихся искинов и при противостоянии электронным диверсиям. Ну а нештатные программные или физические закладки на боевых кораблях – большая редкость. Для систем безопасности они выглядят той самой диверсией, командирские допуски тут не помощник. Вот на торговых лайбах для пиратов с этим делом сложнее, это да. Там нужно профессиональную проверку системы производить, которая в принципе и на боевых кораблях не помешает. Так корвет же давно списан, его могли модернизировать. Если коротко, хмыкнул я, первое, что я сделал, получив доступ к бортовым системам, это проверил компьютерное железо и программное обеспечение. В таких делах мелочей не бывает, я заметила. При штурмах кораблей 95% успеха – это подготовка. Если бы нас своевременно обнаружили, штурм, может быть, и удался, но без потерь почти наверняка не обошлось бы. Поэтому ты на своем контейнеровозе отбил атаку? Да, не стал я отрицать очевидное, вложился в высококлассную систему охраны, обороны и наблюдения, и высаженная на Ворон группа не смогла ее обойти. Штатная система этого корвета детский лепит в сравнении. Вопреки известному мнению, в космосе мало что случается совершенно неожиданно. Взломать бортовую информационную систему тоже не смогли. На то, что ты сейчас видела, способны не все, да и не всегда это рационально. Обмануть датчики много проще, особенно на торговце, имея задачи взять пассажиров живыми. Я чувствую, что после такого вас с леди Сигриев связывает нечто романтическое, улыбнулась Ирин. В глазах девушки горело хорошо мне уже знакомое любопытство. Идея сунуть нос в чужие отношения ее, видимо, не отпускала. Капитан Диас не менее шикарная женщина, не удержался, чтобы не подкинуть огоньку я. По-своему, и мы точно ближе по социальной лестнице. Мне кажется, или ты надо мной издеваешься, прищурилась акула пера. Прогуляемся, сменил я тему. Сейчас я подгоню катер к шлюзу. Раскрепимся, и на обшивке нам больше делать нечего. Выжившими членами экипажа оказались мощного телосложения нордический блондин Мигель Чопра и изящная красотка восточного типа Илона Фицпатрик. Дама, вне всякого сомнения, была много умнее и опаснее своего мужчины, отчего работу с людьми я начал с этого везучего бедолаги, который даже свой инком не догадался отформатировать. В отличие от дамы, за 3 часа я выпотрошил его полностью. Лишенный медикаментозной блокады пираты до начала допроса едва держал себя в руках, а когда его привели в залитую кровью и полную непередаваемых запахов кают, компанию совсем поплыл и стал готов на все окончательно. Все, что мне нужно было, это не пережать. В принципе, все, что мне нужно было знать про текущее логово беглого барона, я знал еще до допроса. Рисунок звезд даже сам по себе достаточно уникален, Ну а оставшаяся на инкоме служебная информация четко привязывала не только систему, но и местоположение базы в ней. Мелочи требовалось вытащить для обеспечения максимального результата. Никому не стало бы лучше, если бы Хобарт сумел уйти. Будучи слишком напуган, чтобы умно врать, Мигель даже не пытался выдать себя за невинную жертву, силой заставленную заниматься космическим пиратством. Уроженец Хаджара, отмотавший контракт в космических десантных частях Мантикоры, завербовался в Хобарту абсолютно добровольно. Пиратский промысел изначально он в расчет не ставил, но, когда предложили, отказываться не стал. Я в это даже поверил. За последние 6 лет еще проучаствовал в 46 захватах судов и боях, и сделал небольшую карьеру с рядового абордажника до младшего оператора системы вооружения, старшего абордажной группы корвета. Подружка парня происходила из потомственных баронских слуг и такой карьерой похвастаться не могла, сразу придя на должность квартирмейстера корабля. Убежищем Хобарта была база в системе со сложным цифробуквенным названием. Барон не умничал и уронил несколько захваченных кораблей на подходящий планетоид, с течением времени, создав там силами рабов сеть подземных объектов и коммуникаций. База была создана как возможное убежище барона и его семьи от жизненных неурядиц и оценивалась пиратами как надежнейшее укрытие. Наша цель находилась там и, по мнению Мигеля, улетать куда-либо не собиралась, за неимением таких причин. Финансовые потери после неудачи с Вероникой, судя по слухам той или иной степени достоверности, он понес очень серьезные, отчего и жадничал, не желая терять остатки состояния перед поиском на фронтире нового места обитания. В боевом составе флота у него было 7 разнотипных кораблей, включая захваченный мной корвет «Быстрый», поддерживаемых 6 судами обеспечения. Боевые товарищи приняли эту информацию с воодушевлением. Добыча обещала очень приличные премиальные. Ну а бабу я даже допрашивать не стал, спихнув эту неприятную обязанность на Вегу. Куда больше, меня интересовала информация из оседланного после перепрошивки центрального бортового компьютера. Но я бы очень удивился, если бы она не подтвердила выжатые из пленного пирата данные. Шанс на разрыв наших отношений с леди Элеонорой велик как никогда, довел я Бунка, глядя на телеметрию сближения корвета с болтающимися на орбите планетоида грузовыми кораблями и укрытой в одном из его кратеров пиратской базой. Кратер, где в вечной темноте прятался нужный нам объект, находился внутри второго, много большего и куда более пологого, вокруг центрального пика которого располагалась необитаемая база «Обманка», когда-то давно являвшаяся базовым лагерем рабов-строителей. Насколько широко и глубоко раскидывались подземные коммуникации непленные, ни их инкомы не знали. Допуск был недостаточным даже у госпожи Фицпатрик с ее много более высоким социальным индексом, чем у партнера. Зачищенный по ускоренной процедуре инком последний Бунка удалось выпотрошить, между делом накопав на даму немало дерьма. Однако для того, чтобы установить местоположение баронской яхты, информации хватило. Увы, только о инкомах счастливой поры. Относительно корабельных систем Хобарт нас с Бунка сумел здорово удивить. В файловой системе центрального бортового компьютера обнаружилась хорошо спрятанная и довольно совершенная программа, затиравшая информацию по реальному пиратскому гнезду и подменявшая ее ложной. Ликвидационная, кстати, тоже. Будь наши гости в ходе штурма в скафандрах, допросить их нам бы не удалось. Как и снять информацию с их инкомов, за отсутствием мастер-кодов. Так просто она от меня не избавится, фыркнула электронная девушка. Даже не представляешь, насколько глубокие у меня на нее планы. Пугаешь, да, нет. А между тем, женщина она эмоциональная и сбежавшего барона нам не простит. Ну надо было соглашаться на высадку с корвета, как предлагал господин Вега. Я же не идиот. Ну и что тогда жалеть? А я и не жалею. Я считаю себя профессионалом, который слишком старенький и ценящий свою шкуру, чтобы штурмовать космическую базу диверсионной группой, даже если оборотная сторона потеря перспективного работодателя. С Бунка, моим вороном и тактической группой Макки захваченный корвет пересекся перед последним к пиратской системе прыжком. Времени хватило, не пришлось даже фальсифицировать информацию по неполадкам в работе пробойника. Двухдневной задержки с прыжком из-за устранения неполадок в системе управления вооружением для совмещения временных графиков оказалось достаточно. Пиратскую базу и Олимпик объяснения удовлетворили, от помощи образ покойного командира корабля отказался. Вега, то ли лезущая из шкуры, чтобы заработать побольше очков в глазах своей женщины, то ли подстраховывающийся перед ней на случай неудачи с поимкой барона, стеной стоял за идею высадки группы в район пиратской базы с корвета, с последующим ловким вторжением под штурм артиллерийской подготовки. Гениальный план не оценил даже друг разработчика. Я, как старый и хитрый воин, выслушал всех, начиная с младшего и заканчивая приглашенным на мозговой штурм Винсом Грибом с офицерами оперативного отдела штаба тактической группы, и когда разнообразие идей истощилось, а лица бойцов начал выражать беспокойство, хлопнул ладонью по столу и выдвинул собственное предложение, конечно же не имеющее ничего общего с выдвигаемыми ранее, что, при поддержке Искина было делом несложным. План вызвал фурор, по мнению Бунка ему тихо обрадовался даже Эльвин Вега. В базовом варианте он опирался на использование захваченного быстрого в дистанционно управляемом варианте как корабля разведки и целеуказания и психологию людей вообще и барона Хобарта в частности. Насколько наш с Бунка замысел был удачен, решали ближайшие минуты. От этого я, собственно, немного и мандражировал. С кровавых времен службы в Тирексе прошло слишком много времени. Подкалывающий по видеосвязи давно покойного командира быстрого звероподобный тип, командир прикрывающего базу с высокой орбиты Систишипа троянского корвета, ловкого, нисколько пугал срывом замысла, сколько раздражал самим фактом своего существования. Бунка угадала мои мысли. «Я тоже жду той секунды, когда этот мудак сдохнет. Недолго осталось», — сказал я. «Нам повезло. Нам не то, чтобы повезло. Возвращавшиеся с наличными корабли садились на базу всегда, но по закону подлости что-то могло пойти не так и к быстрому могли. К примеру, отправить катер. У нас это было предусмотрено, но конечная, точнее главная задача без сомнений бы осложнилась. Торпеды вышли», — сообщила Бунка. «Вижу», — сказал я. «В космосе, где все постоянно движутся, залпы с сверхдальних дистанций редко становятся эффективными. Но в данном случае, у нас было целеуказание, в то время как пираты не подозревали, что к ним подкралась смерть. Снаряды пошли. Принято». Залп был рассчитан таким образом, чтобы торпеды и разогнанные до чудовищных даже по космическим меркам скоростей металлические болванки корабельных орудий поразили назначенные цели одновременно. «Ворон-1, готовим второй залп», — счел нужным доложить мне Винс Гриб. «Ворон-1 Маку-19, доклад принял», — ответил я. «Действие согласно плану боя». Гриб показал мне большой палец и исчез со связи. «Второй залп, снаряды пошли, вижу», — сказал я. «Что там на орбите?» «30 секунд и они трупы», — мурлыкнула Бунка. Заблаговременно обнаружить залпу шансов у пиратов не было. Девушка Искин, шифруясь от всех кроме меня, взломала систему дальнего обнаружения пиратской базы. Быстрый заходил на посадку. Уже были видны стоящие в доках пиратские корабли. Обратный отсчет довел я в общий чат. 5, 4, 3, 2, 1. Исполнительной командой этот отсчет не был. В космосе для человека все происходит быстро. Так что я просто отслеживал процессы. Бунка придала на корвет команду открыть огонь на полсекунды раньше, чем я сказал слово «один». Прежде чем связь со служившим нам такую важную службу корветом прервалась, я успел увидеть дно кратера вскипело взрывами. Быстрый разрядился практически в упор и, судя по последней полученной телеметрии, успел расстрелять не только торпеды, но и две кассеты с кинетикой. «Все цели на орбите поражены», — доложила Бунка, продублировав информацию в таксить. «Разведчик потерян. Еще массированный залп по базе, назначенным боевым кораблям занять орбиту цели», — скомандовал я, дублируя голосом информацию в таксите. Забывать красоваться перед Ириной и ее будущими зрителями было никак нельзя. Допуск в тактическую сеть Макки у находящейся на флагмане журналистки был обрезан до предела. ЧВКшники, не будь дураками, не считали нужным выдавать свои маленькие, но иногда такие опасные секреты. Далее огня не прекращать, интенсивность снизить на 90%, принять меры к своевременному пополнению запаса боеприпасов. Залп, снаряды пошли. «Ну вот и все, господин Вега», — сказал я своему заму, — «если барон улизнет, то сделает это прямо сейчас, и тогда мы уже не сможем его найти». «Не думаю, капитан», — немного удивился меня Айвин. «Не успеет, слишком быстро все произошло». «Я тоже не думаю, но мне не хочется подвести леди Элеонору». «Мне тоже», — как-то грустно хмыкнул мужчина этой шикарной женщины. «Да, я бы на вашем месте об этом беспокоился», — немного подколол его я. «Яхту Хобарта мы в доке почти наверняка достали, успех зависит от того, подготовил он отнорок или нет. «Искать скрытое убежище на этой глыбе камня можно вечно», — сказал и удивился ностальгии. Тираннозавр Рекс счел свои обязательства перед ребатом закрытыми примерно в такой же ситуации, в которой сейчас были пираты. «Но у нас все было хорошо с путями отхода, убежищами и даже кораблями, как посаженными на Луне, так и укрытыми в системе. Тяжелый крейсер, размолотивший базу Кельвина и вспомогательные корабли, показанные в документах отдельные сооружения, тоже не забыл. Но мы слишком давно занимались своим бизнесом, чтобы не иметь своих ходов, нигде не значащихся, создать которые с использованием естественных пустот и не такой уж и дорогой горнопроходческой техники оказалось не так уж и сложно. Гриб прекратил бомбардировку к 5-му часу боя, когда корабли Макки подавили последние попытки вести ответный огонь и плотно заняли орбиту планетоида. Мы с Бунка на своем контейнеровозе, конечно же, держали дистанцию, как и часть кораблей ЧВК. Искин, пользуясь моментом, собирала к ворону пиратские дозорные корабли и автоматы. Со слов малышки, установленной там аппаратурой можно было неплохо модернизировать наш контейнеровоз и прилично заработать на продаже остатков. Ворон 1 Маку, 19, что у вас с трансляцией? Крутим сообщение по радио, хмыкнул Винс. Разведкомплексами наблюдаю внизу активность. Ворон 1, живые есть, нас слышат, на связь не выходит. Не расслабляй их, Мак 19. Если через час не ответит, возобновлю бомбардировку. Ворон 1. Пыль немного рассеется, дадим госпоже Йохансен хорошие кадры. Согласен с таким решением, Мак 19. База, конечно же, на наш ультиматум так быстро не отреагировала. Крейсера Макки добавили по району базы огоньку и после следующего перекрещения огня начали принимать боекомплект судна передового комплексного снабжения тактической группы частников. Я бы сказал, что это стало последним толчком к сдаче. Высаживать на поверхность десант нам не понадобилось. Барон Марк Аллен Текс Хобарт, породистый такой аристократ с благородной сединой и явно наблюдаемыми корабельными модификациями под гнетом обстоятельств, утратил изрядную часть наблюдаемого у него ранее лоска, но крепился и пытался торговаться. Не то чтобы я был против несбыточных обещаний, но пират мог заподозрить неладное. Барон, холодно улыбнулся я через генерируемый бунка образ капитана Ринделла. Воспользовавшись тем, что Хобарт предпочел гиперсвязь, Винс Гриб сбросил ношу ведения переговоров полностью на меня. Вы не в том положении, чтобы ставить условия. Я могу вам гарантировать только два варианта дальнейшего развития событий. Суд, скорый и, возможно, даже неправедный, или смерть, не обязательно скорую, но, вероятно, тяжелую, от которой суд вас и ваших близких может избавить. Ну и еще вы можете покончить с собой. Под землей не отсидитесь, если сейчас не сговоримся. Я вашу базу тактическими ядерными зарядами выжгу. Если мне повезет, то вы не сгорите, а умрете от лучевой болезни. Месяца через два. Я, как благородный человек, барон, оборвал я собеседника, не тяните время. Его у вас очень мало. Условия сдачи я обозначил. Если вас беспокоят случайные или не случайные эксцессы, я пришлю катер, можете сдаться мне лично. Предложение сдаться — это не милосердие, а экономия времени и ресурсов. Барон задумался, на этот раз не играя. «Хорошо, капитан, полагаюсь на ваше слово. Присылайте катер, выводите людей на поверхность», — ответил я. «Я прослежу, чтобы обошлось без случайного залпа. Надеюсь на это. У вас час, к катеру я вас вызову». «Принято». Хобарт ушел со связи. «Подло-то как», — захихикала Бунка. «Тем и живем», — развел я руками. «Готовь катер, старший на борт Укрес». Подозреваю, Вега все может испортить. Да, мой капитан, отсалютовала мне аватара, обратившись в женщину, вамп, мистер Кресс, не обращая на вредную девицу внимания, вызвал я, поднимайте группу, обращаю внимание на единообразие и соответствие внешнего вида флотским стандартам. Сработало, капитан, заинтересовался командир десантной группы. Есть такая вероятность. Разрешите мне отправиться с десантной группой, капитан, как я и ожидал. Включился Вега. «Нет, Айвин, жди тут, вместе со мной. Наш друг мимо тебя не пройдет. Но, выполнять». Обрезал я и собрался выпить сока. «Как-то подозрительно он реагирует», — задумчиво сообщила мне Бунка. «Что?» — поперхнулся я. «Господин Вега чем-то очень обеспокоен, но пытается это скрыть. Аптечка работает в автоматическом режиме». «С чего бы это? Ты мне скажи», — хмыкнула электронная девушка. «С чего ты решил, что Вега может все испортить?» «Хобарт нужен мне живым и выпотрошенным», — сказал я. Что ожидать от любовника леди Колин я не знаю и предпочел бы подстраховаться. Блять, под колпак его, уже, улыбнулась мне Искин, приняв легкомысленный вид девочки в матроске. Правда, я молодец, умничка. Была бы ты человеком, думала о семье и детях. Работаю над этим, подмигнула мне сменившая девочку женщина-вамп. Не время пугать капитана, мне нужно было присесть. Не бойся, я хорошая, шепнули мне на ушко. Славные у нас будут детишки, осталось до них только дожить, мрачно буркнул я. Положись на меня, еще более сексуально обронила Бунка. И не делай глупостей, иногда без них не обойтись, подумал я. «Меняем план», — сказал я Веге. «Хобарта встречаем на катере. Можем не успеть оказать медицинскую помощь», — возразил тот. «Фиксирую скачок гормонов. Гасится медикаментами. Ах ты сука! Надеюсь, это ты не мне?» — фыркнула почти мать моих детей. «Не тебе. Но будем надеяться на лучшие. Мало ли что ему могли поручить. Да, я тоже думаю, что нужно дать нашему другу шанс. Отвечать злобной женщине я не стал. С дамами и в живом виде можно перепираться вечно». К шлюзу Вега вышел вооруженным до зубов. «Немноговато у нас стволов», — хмыкнул я, шевельнув черной вдовой. «Боевой расчет, есть боевой расчет», — спокойно ответил тот. «Фиксирую скачок гормонов, гасится медикаментами». «Понял, учел, надеюсь на это», — стервозно буркнула Бунка. «Стыковка с катером через 2 минуты. Мир, как всегда, с приемом боевого коктейля начал замедляться и обретать все большую и большую четкость. Вижу, на борту все спокойно, да, но Зейн и Каменский под боевой формой. Второй контролирует дежурных киберов. Крес отходит от допинга, принял перед приземлением. Немного расслаблен, если тебе интересно, беседует с бароном. Интересно-то как, он похоже не в деле. Ты опасно милосерден, капитан Миклашевский. Так это я сигнал тревоги для этих двоих прозевал, условные знаки не перехватишь, отмазалась Бунка. А ты слишком для космоса добрый и милосерден, это тебя может убить, капитан Миклашевский. Знаю, Бунка, но ничего не могу с собой поделать, или не хочу, слишком я много в жизни сам убил людей, наверное, вот только попробуй дать убить себя. Надеюсь, до этого не дойдет, сказал я, перебив извещение от стыковки катера с шлюзом Ворона. «Ты автоматику в шлюзе отключила?» «Да, я такого не забываю. Оставлять Вегу за спиной с моей стороны было идиотизмом, так что я как можно естественнее махнул тому рукой, идти в катер первым. В обитаемом отделении катера находились мои десантники, как выяснилось, не предусмотревшие возможности покинуть пиратскую базу неудачник барон, его семья и трое ближайших соратников, тоже с семьями. Все благородного происхождения. Гостей кораблика держали под прицелом 2 боевых кибера. Нельзя сказать, что внутри яблоку негде было упасть, но объективно было тесновато. «Капитан Ринделл», — удивился Хобарт, глядя на мой скафандр и винтовку. Забрало шлема у него было поднято, так что переходящее в удивление понимание можно было читать на его лице, как на транспаранте. «Почти», — сказал я, — «вижу, удивлены, но вы моего друга еще не видели. Мистер Вега, будьте любезны, покажите нашему гостю свое лицо». Вега едва заметно дрогнул и вскинул винтовку. Точнее, попытался это сделать, поскольку я успел чуть развернуться и практически приставив ствол МРГ-454 к голове предателя, вышиб ему мозги. Каменский, Зейн, Роман Каменский, позывной «Самбо» как погонщик боевых ботов был менее опасен, поэтому вторым я застрелил Ханка Зейна, на мгновение запоздав, так что посмертная очередь этой скотины прошлась по прикованным к своим креслам пиратам. Самбо выстрелить не успел, я сделал шаг в сторону и, прикрываясь не успевшим упасть телом Веги, пригвоздил его пулями к борту. Пулеметы ботов порвали уже мертвое тело. «Надеюсь, все», — сказал я. В жилой зоне катера стояла мертвая тишина. «Есть мнение, что у нас на борту завелись крысы», — пояснил я. «Одна из них была весьма жирной. Поэтому, мистер Кресс, будьте так любезны оставить оружие там, где сидите, и пройти на борт Ворона. Боевой бот встретит и проводит вас в свою каюту. Далее повторим со всеми поочередно. Глупостей прошу не творить, никто никого ни в чем не подозревает. Тех, кого я подозревал, уже нет с нами». Я раскрыл рот, потрясенный Мартин, не зная, что сказать. «Спокойнее, господин Кресс. Я знаю, что вы не участвовали в заговоре. Поговорим, разберемся с ситуацией, не более того. Сэр, это было круто», — хмыкнул Дамиан Рока, подчеркнуто медленно сунув свой пулемет в стойку. «Опередить бота, не подлизывайся», — усмехнулся я. идешь вторым. Ты тут самый опасный. Да, сэр. Хитрожопый молчун, можно сказать, разбил лед. Боевики семьи Каллин начали разоружаться с таким спокойствием и сноровкой, словно собирались обедать. С учетом того момента, что все они успели вскинуться боевыми коктейлями, их самообладание меня даже радовало. Пираты смотрели на это все и молчали как рыбы, даже дети. Привлечь к себе внимание не рискнула даже семья баронского зятя, где этот самый зять поймал очередь Зейна и готовился стать для всех бесполезным. Инкомы у наших гостей взломаны и индивидуальные аптечки блокированы, мой капитан. Высказать свое отношение к случившемуся рискнул только барон Хобарт, да и то, только когда я остался с пиратами наедине. Никто еще меня так не разводил, капитан, не знаю как вас, обидно. Все когда-то случается первый раз, успокоил его я, да и не помогло бы вам ничего, только агонию оттянуло. Вы нас купили у флотских или это ваша эскадра, на некоторое время моя, частники, понятно, чьи интересы представляете, Каллинов, не стал скрывать я, тоже ясно, судя по тому, что аптечка блокирована, умереть вы мне не дадите. Ну почему же, широко улыбнулся я, ибо начинался торг. Для барона Марка Аллина Тикса Хобарта главный торг в его жизни. При всем моем уважении к леди Элеоноре, я не обещал ей непременной доставки живым и здоровым. И про вашу семью никакого серьезного разговора не было. Дама хочет мести, имеет на нее полное право и пользуется моим сочувствием. Но я здравомыслящий человек, который считает, что всем здесь присутствующим будет проще жить, если мы сейчас с вами обсудим, как вы сможете мне моральные неудобства и угрозу охлаждения отношений с семьей Каллин по обстоятельствам этой мести компенсировать. На лбу барона загорелось слово «надежда», что я не постеснялся злорадно ему обломать. «Жизнь вы себе не спасете, я один из пассажиров Вероники, присутствующих наконец-то прорвало на шум, но у вас есть выбор, как ее закончить, потому что вам, барон, вскоре нужно будет найти множество серьезнейших аргументов, чтобы я не превратил остаток вашей жизни в ад, возможно даже с участием представителей семьи Каллин или самой леди. Вы обещали, что нас будут судить, лживый вы негодяй», прорвало сидящую рядом с мужем баронессу, модно красивое лицо которое исказилось гримасой страха и ярости, хорошо показывая реальный возраст этой женщины, которую мне хотелось выкинуть за борт немногим меньше, чем ее мужа. «Обещал, значит буду», пожал плечами я. «Если будете сотрудничать, даже могу отдать право суда и скину. Для меня это не принципиально. Вы, барон, на смертный приговор многократно уже заработали. В целом, для леди Элеоноры мне от вас только голова нужна». «Подло-то как», — восхитилась Бунка. «По вору и мука», — ответил я. «А ты хорош», — мрачно восхитился Хобарт. «Вам мало меня убить, так надо еще и раздеть. Хотите прибрать к рукам мои кровавые деньги и остаться чистеньким? Вы слишком хорошо обо мне думаете, барон», обдумав вопрос, злобно хмыкнул я, почти физически ощущая, как с меня слезает шкура Дениса Миклашевского, симпатичного и фактически безобидного космического трудяги, которому не повезло влезть в дела мантикорской аристократии. «Я просто хочу прибрать ваши деньги, и уж поверьте, вскоре вы будете желать мне их отдать изо всех сил, все, до последнего кредита». Проснувшаяся в далеком глубоком уголке моей души зубастая тварь с давно забытой человечеством материнской планеты окончательно вышла на передний план, хищно облизнулась и, поймав барона за подбородок, взглянула ему в глаза. «А потом я тебя прикончу, с большим своим удовольствием, и ты тоже будешь счастлив, что все закончилось. Не потому, что я обещал твою голову леди Каллин, а потому что мне так хочется, ибо я был на Веронике, и твоих людей я тоже убью, к сожалению, не всех, а только тех, кто этого заслуживает». Проснувшийся внутри меня хищник хмыкнул. «После того, как их вину определит суд, скоро и очень возможно неправедный, а ты оказывается злой, Дэн», сказал Бунка, «когда я, раздев пиратский эстаблишмент до белья, рассадил их по камерам, или тебя как-то иначе уже надо называть, это мое настоящее имя», ответил я, падая на кровать в своей каюте, «а злым ты меня еще не видела». «Вот как, вот так, я просто пытался вспоминать, каково это, быть простым добрым человеком, кем я был до того, как попал в сети проекта Кронос, очень долго вспоминал и возможно даже удачно, но очень уж звезды вокруг нас с тобой злые, под их светом хорошим людям не выжить».